Глава 10. «Доброе утро!» — Зельевар поприветствовал подошедшего к крыльцу мира. Его голос прозвучал ровно так же, как и ночью, когда Яровой вломился в домик и застал нас с Кириллом на кушетке возле печки. Тогда блондин вмиг перестал смеяться и глянул на друга так хмуро, что более чувствительный человек ощутил бы себя неуютно. Но Мирослав ничего не заметил. Его не удивило мое присутствие на половине Кощеева поздней ночью, не удивили кружки на полу и не удивило то, что сидели мы почти в обнимку. Боевой чаровник улыбался и с порога, услышав свое имя из уст друга, довольно заявил. «Хорошие новости, Кир!» «Да?» — без энтузиазма вздернул бровь Кирилл. Я убрала руки и попыталась отодвинуться. Но Зельевар, не глядя, перехватил мою ладошку и удержал возле себя. От неожиданности я уставилась на его руку, будто со стороны наблюдая за тем, как Кир мягко сжал мою ладонь, а после также мягко переплел наши пальцы. «Это что такое?» — мысленно выдохнула я, не в силах пошевелиться. На Мира я подняла взгляд, уже чувствуя, как теплеют щеки. «О, да!» — ничего не замечая, кивнул Яровой. Осмотревшись, он взял стул и присел поближе к нам. «У меня только закончился суровый разговор с отцом и тетушками». Мирослав довольно захохотал и даже хлопнул себя по колену раскрытой ладонью. «Наш план сработал?» — спросил Кир уже обычным голосом. Я прикусила язык, ощущая, как чаровник едва ощутимо поглаживает тыльную сторону моей ладони большим пальцем. Дальше разговор я едва слушала, позабыв про сны, страхи и все остальное. Я просто сидела, прислушиваясь к собственным ощущениям и стараясь успокоиться. Даже попыталась мысленно посмеяться над собой, представив, как румянец смотрится на моем нынешнем лице. Это же не милое смущение, это горячка какая-то. Не помогло. Избежала я после того, как Мирослав отчитался быстрее перепуганной мышки. Казалось, Кощеев смотрит мне в спину и посмеивается, но я не оглядывалась, хотя и сама не знала, что меня удивило или напугало. «Спокойной ночи, Василиса!» Догнало меня пожелание Кира, стоило мне влететь в горницу на своей половине дома. Спать после этого я едва могла. Но Кир определенно мне помог успокоиться и забыть о Нави. Невольно хмыкнула я про себя, искоса посматривая на стоящего рядом молодого человека. Он на меня не косился, вынуждая этим испытывать еще большую нервозность, вел себя, как всегда. «Не особо бодрая», — хрипло ответил другу Мирослав. «Тебе было бы не обязательно приходить», — напомнил Кощеев. «Мы вчера планировали, что сходим к озеру, но ты мог отсыпаться. Мы с Васей прекрасно справились бы, не заблудились». «Нет», — зевком ответил Яровой. «За мной сейчас наблюдают. Они против Василисы, но сейчас мне надо сделать хотя бы видимость, что у меня серьезные намерения. Тогда даже дед будет согласен на все. Я вчера четко понял». «Как? Мое представление ему все же не понравилось?» — перебила я, пытаясь отрешиться от собственных эмоций и влиться в разговор. «Очень понравилось», — заверил Мир, глядя на меня с вялой улыбкой. «Так смотрят на технику, на хороший пылесос, страшненький, но полезный в быту. Но отдельно, как кудесница в своей области магии. Невестку такую он не особо хочет. У нас же известная семья. Много событий, на которые собираются не только родственники, но и много приглашенных, как в этот раз. На моих повлияло то, что многие гости не ленились замечать, что ты не подходишь под лицо семьи. Дед, конечно, пока думает, но...» Я расхохоталась. «Да ладно, не юли. Они сказали, что я страшненькая для вашей вылизанной и показательно благостной семьи, где даже невестки отбираются по определенному лекалу». Мирослав смутился, но сокрушенно кивнул. «Что есть, то есть. И вот как после этого я могу хотеть на ком-то жениться, а?» — обратился он к нам с Кириллом. Ответить было нечего. Никто из нас не был вправе винить в чем-либо чьих-то родственников, как и оправдывать их тоже. Точно не мне. Но я и не собиралась делиться с парнями историей своей жизни. Они, возможно, посочувствуют, но вряд ли смогут до конца понять ту горечь, которую я порой испытывала. Но, с другой стороны, мои проблемы с родными казались нелепыми и мелкими в сравнении с куда более серьезными вещами. Отделаться от Ярового мы с Кириллом не смогли, так что в сторону Молодильного озера направились втроем. Но в этом были и свои плюсы. Мир повел нас дорогой, известной только своим, вдвое сократив весь путь. В итоге мне даже показалось, что удивительное явление природы расположено практически за забором владений Яровых. О Молодильном озере писали в книгах, выпускали целые статьи в толстых научных журналах и многочисленные байки в газетах разной степени желтушности. Каждый ставил себе задачу высказать мнение по поводу этого уникального места, но побывать у озера удосужилось очень мало людей. Об этом нам рассказал сам Мирослав, ведя нас по дорожке среди высоких трав. То, что мы приближаемся к озеру, стало понятно еще до того, как каждый ощутил легкий поток освежающей силы, растекшийся в пространстве. Сама земля подсказала нам, что идти осталось недолго. Стали гуще травы, выше деревья. Даже само небо, как мне почудилось, заискрилось. «Небо почти белое», — выдохнула я невольно, глядя вверх. «Это особенность места», — пояснил Кирилл, знавший, похоже, довольно много о Молодильном озере. «В воздухе настолько плотная концентрация волшебства, что частицы становятся видными и перекрывают обзор. Вскоре я ощутила и саму силу. Та вызывала непроизвольные мурашки по всему телу. Волосы вставали дыбом от невероятного ощущения. Это и пугало, и успокаивало». Хмыкнув, Кащеев приостановился и прикрыл глаза, наслаждаясь необычными ощущениями. Мирослав лишь фыркнул, но не стал нас поторапливать, давая прийти в себя и освоиться. «Очень необычно», — вымолвил Кир через пару минут, которые я и Яровой помалкивали. Открыв глаза, молодой человек расстегнул рукава своей темно-зеленой рубашки и стал сосредоточенно закатывать их выше локтей. Чем выше поднималась ткань, тем лучше становились видны татуировки на руках чаровника. Я невольно вздернула брови, заметив, что плечо правой руки Кирилла обвивает вполне узнаваемый рисунок змеиного туловища. Даже алые руны над локтем не перекрывали аккуратный темно-зеленый рисунок с вкраплениями чего-то золотистого. «Это защита», — пояснил Кир, заметив мой взгляд. «Только всякие проходимцы и интриганы предпочитают магическое оружие старому доброму из стали», — фыркнул Мирослав, но без особого энтузиазма. Видимо, про змею молодой человек знал давно, просто не разделял подход Зельевара. «Каждый использует то, что может», — миролюбиво сказал ему Кир. «Я не боевой чаровник. Я не обязан соблюдать ваши правила». Пока они переговаривались, рисунок на руке Кирилла немного изменился. Чернила будто выцвели, став золотисто-зелеными, как сверкающий на солнце малахит, а потом и вовсе отчетливо засветились золотом. «Его защита напитывается волшебством», — поняла я без труда. «Она настроена так, чтобы использовать любой случай для подзарядки и не зависеть лишь от силы самого чаровника». Вскоре стало ясно, что мы приближаемся к озеру. Как и любое подобное место, Молодильное озеро и яблоневый сад возле него давно не окружали свободные луга с высокими травами. Люди много лет назад потеряли настоящее уважение к культурному и историческому наследию, к магическому прошлому чаровников. Яблони мы увидали издали, но всего метрах в 40 от прекрасного сада начинались засеянные картофелем наделы, что портило общее впечатление от одного из наших сакральных мест. «Поле силы расположено иначе», — заметив мой разочарованный взгляд, сказал Кирилл. «Там вокруг весьма своеобразная земля. Да, там не растут обычные агрокультуры, только трава и цветы, белые и красные, уникальные. Нигде в другом месте таких нет, поддержал приятеля Мирослав. Люди давно бросили попытки возделывать землю вокруг поля силы. Его действия хватает на несколько верст вокруг. Я покивала и двинулась вперед, пытаясь дистанцироваться от странного соседства. Вскоре стало видно и озеро, небольшое, расположенное в низине. Его изрезанный берег порос травой и рогозом, плотным мхом и мелкими светло-зелеными побегами хвоща. Подойдя ближе, я всмотрелась в глубины, но не увидела ничего. Ни единой веточки водорослей или облачка пузырьков, поднимающихся к поверхности. Это была идеально гладкая, темная, непрозрачная поверхность, в которую с тихим шелестом, не создавая волны, втекал небольшой ручей. Его струи пробивались из-под корней ближайшей к воде яблони, словно сам сад питал озеро своим соком. Даже воздух в этом удивительном месте был иным. Стоило переступить невидимую границу, как нас окружил дурманящий аромат спелых яблок, хотя висящие на веточках плоды не выглядели зрелыми. У озера аромат становился плотнее. Облизав губы, я невольно вскрикнула, ощутив сладость. «Это уникальное место», — сказал Мирослав, углубляясь в сад. Тот на самом деле был не так уж и велик. Всего-то дюжина невысоких старых яблонь с морщинистыми стволами и мощными корнями. В одном из деревьев зияло дупло, но это не мешало яблоне заслонять землю от солнечных лучей густой кроной и шептаться с другими яблонями перестуком пока зеленых яблочек. Говорят, если это место учует кого-то недоброго, то может само решить его судьбу, добавил Яровой. Поэтому сюда, будто бы, нельзя приходить лихим людям. — И как это выяснилось? — спросила я. — А только злодей станет воровать эти яблоки, — за Мирослава ответил Кирилл. — Они по поверью молодильные, — хихикнул боевой чаровник, усаживаясь на плотную траву. — Но на самом деле довольно обычные. — И как же это место мстит? — уточнила я. — Не столько из опасений, сколько из любопытства. — А этого никто не знает, — пожал плечами Кощеев. — Никто не вернулся, чтобы рассказать, но у меня есть предположение. И, подойдя к берегу и присев так, чтобы дотянуться до воды, спросила я. — Тебе не захочется узнать, — предупредил Кирилл и поиграл бровями, давая понять, что мне лучше не развивать тему. Но я и не ожидала сказку для детей. Старые времена всегда отличались множеством пролитой крови и жестокостью. И тогда никто не воспринимал это как что-то необычное. Дикие были времена. И нравы дикие. Сейчас что-то подобное оказалось невозможным. — И что? Бывали исчезновения людей и в последнее время? — спросила тихо. — Нет, — успокоил Мирослав. — Глупых нет. Долгая жизнь не стоит того, чтобы рисковать укоротить имеющуюся. Вода в озере оказалась теплая и ласковая, как большая довольная ящерка. Она искрилась под ладонью, переливалась всеми цветами радуги и казалась более плотной. Но стоило убрать руку, как вода тут же до последней капли скатывалась обратно в чашу озера. Ладонь оставалась совершенно сухой. Повернувшись, чтобы задать вопрос, я не удержалась от смешка. Кир, припав к земле, очень близко рассматривал исток ручья. Его длинный нос мигом намок, но парень не отодвинулся. Он нюхал воду, щурился, что-то шептал себе под нос, а потом и вовсе едва не нырнул в ручей с головой. «Кир!» — хотела позвать я, но замерла, внезапно ощутив, что моей ладони что-то коснулось. Руку омыло что-то теплое и нежное, как нагретый солнцем шелк. Оплело и потянуло вниз. Я медленно повернулась и беззвучно охнула, увидев, как сквозь черную воду озера медленно проступает лицо. «Водяница!» — прошептала я, четко понимая, что мой голос никто не слышит. Обернулась, собираясь привлечь внимание парней, и в этот миг перед глазами все завертелось. Я беззвучно ухнула в воду, увлекаемая мягкими шелковыми прядями волос водяницы. Те оплели меня, как живые щупальца, не позволяя вырваться. На несколько секунд я потерялась как в пространстве, так и в ощущениях. Чудилось, что тону, но почему-то вокруг совсем не было воды, лишь что-то теплое, мягкое, как сотни слоев пуховой перины. Кружение и странные ощущения прекратились, как только я перестала дергаться. Оказалось, что я стою внутри черного тумана, который то уплотняется вокруг, то становится жиже, позволяя видеть плавающую вокруг меня водяницу. Она была красива, как могут быть красивы лишь потусторонние нечеловеческие создания. Тонкое девичье тело оплетали многочисленные темные слои лент водорослей. Бледная кожа светилась так, будто на девушку падал свет полной луны, высеребривая лоб, скулы и тонкий нос. Глаза сияли и переливались цветом ртути. Но самым невероятным в облике водяницы были ее волосы. Длинные, черные, беспрерывно движущиеся. В них прятались золотые рыбки, цвели крошечные серебристые цветочки. Было даже несколько запутавшихся перышек, серебристо-белых, как лебединое крыло. «Простите, но что вам нужно?» — попыталась спросить я, видя, что водяница ничего не предпринимает. Она просто плавала вокруг меня, с упоением рассматривая заложницу. Девушка улыбнулась, показав ровные серебристые зубы, и безмолвно указала в сторону. Стоило сделать шаг, и я оказалась перед высоким, в мой рост, зеркалом. Видя, что я смотрю, водяница провела по поверхности зеркала рукой и с довольным видом выдохнула несколько пузырьков воздуха. Зеркало вздрогнуло, пошло водяной рябью, будто в него бросили камень, а потом картинка в нем изменилась. Я увидела берег молодильного озера, яблони и двух парней на берегу. Мир все так же валялся в траве, а Кирилл изучал воду в ручье. Вот только там же, на берегу, играя с водой, сидела я. Сглотнув, я подступила к водяной поверхности вплотную, даже попыталась сунуть в нее руку, но вода лишь пружинила, не продавливалась. Тем временем я на берегу перестала рассматривать воду и поднялась. Было ясно, что о чем-то спросила Кощеева, но сюда почему-то не проникали какие-либо звуки. Кир ответил и улыбнулся своей кривой улыбкой. Видя это, я не выдержала и недовольно глянула на водяницу. «Что вы делаете? И зачем?» Слова вновь не прозвучали. Я лишь беззвучно открывала и закрывала рот, как рыбка. Но водяница, похоже, меня услышала, потому что указала на зеркало и указала настойчиво, продолжая улыбаться. Странно, но улыбка у нее не была злобной. Я снова уставилась на воду и едва не вскрикнула, видя, как другая моя версия подходит к Зельевару вплотную. От следующего действия девушки меня бросило одновременно и в жар, и в холодный пот. Василиса на берегу обхватила чаровника за шею и потянула на себя, вынуждая нагнуться. «Что?» — только и могла прошептать я в бессильном неверии. А потом нервно сглотнула, когда девушка уверенно поцеловала Кира, не давая ему шанса даже удивиться. Я в гневе глянула на водяницу, но та смотрела не на меня, а на картинку. Ей, похоже, происходящее очень нравилось. Девушка даже расхохоталась беззвучным смехом. «Зачем?» — попыталась обиженно выкрикнуть я, отворачиваясь. Мне не хотелось видеть ни происходящее, ни водяницу. Зажмурившись, я стиснула кулаки. Не было страха, лишь острая обида и злость. Водяница недовольно хлестнула меня волосами по лицу, подплыла ближе и, пользуясь своей нечеловеческой силой, развернула к зеркалу. «Не хочу!» — выдавила я, но все же взглянула. И мгновенно покраснела, обнаружив, что парочка на берегу, никого не стесняясь, самозабвенно целуется. Более того, от вида этих поцелуев сквозь волну обиды и возмущения во мне пробился росток осознания. Взглянув на мое лицо, Водяница широко улыбнулась, а потом внезапно вновь коснулась воды, и изображение пошло рябью вновь. Когда вода успокоилась, то Кирилл все так же увлеченно исследовал ручей, а мир валялся на траве. Я же задумчиво трогала поверхность озера. «Это обман?» — спросила я водяницу. Та внезапно посерьезнела, строго ткнула меня в грудь и в центр лба. Как только она это сделала, в моей голове зашелестел тихий голос, похожий на гуляющий в камыше ветер. «Ты понимаешь?» «Что я должна понимать?» — спросила я. «Понимаешь, что чувствуешь?» Я задумалась. Ответ был мне ясен, но пока даже себе не могла признаться во внезапно возникших чувствах. Водяница запустила руку в свое одеяние и извлекла из лент продолговатое золотисто-коричневое семечко, похожее на арбузное. По ее настойчивому жесту я поняла, что должна взять семечко и посадить. Голос ничего не объяснял, а водяница лишь тыкала то в зеркальную гладь, то в меня, ожидая, что я догадаюсь. Отчаявшись что-то донести, девушка с силой стукнула меня в лоб, да так, что перед глазами помутилась. Я часто-часто заморгала, а когда пришла в себя, то оказалась сидящей на берегу озера.